Глава 6. Она подалась вперед одним грациозным стремительным движением руки, схватив предмет своей высочайшей ответственности. Положив великий ключ себе на колени, она вытянула из-под слоев белых одежд длинное ожерелье. На цепочке было кольцо, украшенное изображающим птицу плотным рельефным узором. Золотые нити электронных контактов филигранно сияли на его поверхности. Она вставила кольцо в печать на верхней грани жезла. Ничего не произошло. Она замерла на полувздохе и воззрилась вниз на Майлза. «Что вы с ним сделали?» «Миледи, я ничего, клянусь словом Фуркосигана. Я даже не ронял его. Что должно было произойти?» «Он должен был открыться». «А, от отчаяния его бы пот прошиб, если бы ему не было так чертовски холодно. Голова шла кругом от ее аромата, от неземной музыки и ее неотфильтрованного голоса. Если с ним что-то не так, то существуют только три возможности. Кто-то сломал его, клянусь, не я. Может, в этом и таится секрет странного вторжения Балура? Возможно, его сломала Ба и искала козла отпущения, на которого можно свалить вину. Либо кто-то перепрограммировал его, или, что самое маловероятное, была устроена какая-то подмена. Дубликат или... Ее глаза расширились, а губы приоткрылись, беззвучно что-то шепча. «Значит, не самое маловероятное», — рискнул предположить Майлз. «Конечно, это было бы самым сложным, но, сдается мне, кто-то, возможно, и не думал, что вы сумеете получить его от меня обратно. Если эта подделка, вероятно, предполагалось, что она в настоящий момент уже в пути на Барояр с дипломатической почтой или что-нибудь такое». «Нет, в этом совсем нет смысла, однако...» Она сидела совершенно неподвижно, с искаженным паникой лицом, стискивая в руках жезл. «Миледи, поговорите со мной. Если это дубликат, то явно очень хороший дубликат. Теперь он у вас. Его можно использовать на церемонии. Ну и что такого в том, что он не работает? Кто будет проверять функциональность какого-то устаревшего куска электроники?» «Великий ключ не устарел. Мы пользовались им ежедневно. Он обеспечивает какую-то взаимосвязь между данными, верно? У вас сейчас есть время в запасе. 9 дней. Если вы считаете, что этот дубликат испорчен, сотрите все, что в нем, и перепрограммируйте его из ваших резервных файлов. Если эта штука у вас в руках всего лишь какой-то неработающий муляж, возможно, у вас будет время сделать настоящий дубликат и перепрограммировать уже его. Только не сиди вот так со смертью в этих прекрасных глазах. Ответьте же мне!» «Я должна поступить так, как Балура», — прошептала она. «Ба было право. Это конец». «Нет, зачем? Это же всего лишь вещь. Кого она волнует? Не меня». Она подняла жезл, и взгляд ее арктически голубых глаз наконец остановился на его лице. Под этим взглядом ему захотелось удрать куда-нибудь в тень, подобно крабу, чтобы хоть как-то скрыть свое человеческое уродство. Но он не шелохнулся перед ней. «У нас нет запасного», — произнесла она. «Этот ключ единственный». Мэлс ощутил слабость, и вовсе не только от ее духов. «Нет запасного?» — он осекся. «Да вы что, все спятили?» «Это проблема контроля». «Так что же эта чертова штуковина на самом деле делает, в конце концов?» Она поколебалась, потом ответила. «Этот ключ содержит данные генного банка Хаутов. Все замороженные генетические образцы для безопасности хранятся в случайном порядке. Без ключа никто не сможет узнать, где какой. Чтобы воссоздать эти файлы, кому-то пришлось бы физически изучать и вновь классифицировать все образцы до единого. Там сотни тысяч образцов, по одному от каждого когда-либо жившего Хаута. Для того, чтобы воссоздать великий ключ, потребуется работа целой армии генетиков на протяжении целого поколения. «Тогда это настоящая катастрофа, да?» — сообразил Майлз и сморгнул. Он заскрежетал зубами. «Теперь я знаю, что меня подставили». Он поднялся на ноги и откинул голову, бросая вызов натиску ее красоты. «Леди, что здесь на самом деле происходит? Я прошу вас еще раз, очень прошу. Ради Бога и всех его архангелов, скажите, наконец, что же делала Балура с великим ключом на космической станции?»